Глава 7. Поход в Америку. Вот так и вышло, что Икинг, Камикадзе и Рыбьенок оказались в плену у Норберта Сумасброда на корабле, идущем прочь от варварского архипелага, чтобы никогда не вернуться. Разумеется, Икинг, Камикадзе и Рыбьенок не хотели в Америку. Кроме того, их смущала крохотная проблемка. Как пересечь Великий Западный океан? Ведь он, как известно, Икингу кишел морскими драконами. Огромными и жуткими, способными проглотить даже такой корабль за один присест. «Так, и что нам теперь делать, Икинг?» — медленно спросил Рыбьенок. «Ну...» — отозвался тот, стуча зубами. «Для начала давайте обсохнем». Дымящая труба на корме оказалась горячей на ощупь, поэтому они пару часов сидели, прислонившись к ней, пока ласковые волны тепла согревали их замерзшие тела. Зеленые потеки толстокрыльего жира на щеках и руках придавали им вид трех хладнокровных ящерок, греющихся на солнце. Соленая одежда стала колом, но, по крайней мере, высохла. Когда юные викинги наконец перестали дрожать, то приступили к исследованию своей плавучей тюрьмы. Астероиды – племя мечтателей, безумцев и изобретателей, поэтому американская «Мечта-2» не была обычным викингским кораблем. Клубы дыма из трубы имели отчетливый серо-зеленый оттенок, и Икинг заподозрил, что источником его являются драконы. Вероятно, они скрывались где-то в чреве корабля. Икингу ужасно хотелось увидеть, что за механизм двигает судно. Примечание. Судя по икинговым мемуарам, Норберт построил пароход за много-много веков до того, как пар стали использовать для приведения в движение морских судов. Подобным образом художник Леонардо да Винчи рисовал чертежи вертолета, траншейного экскаватора, водолазного костюма, разводного моста, калькулятора, дельтаплана и танка за 400 лет до того, как все эти вещи были изобретены. Конец примечания. Это оказалось не единственным безумным новшеством на борту. Еще там имелась странная конструкция с торчащими по бокам крыльями. Как рассказал им астероид по имени Рыжий Рональд, Норберт построил летательную машину, но пока, к сожалению, она не хотела летать. Несколько раз в день Норберт приказывал трем несчастным членам экипажа испытать машину. Конструкцию с пассажирами поднимали на самый верх мачты с помощью канатов и сталкивали вниз. Она держалась в воздухе всего пару минут, а потом зрелищно рушилась в океан. Испытателей втаскивали на борт, а машину в очередной раз чинили. А еще имелась невероятная машина с колесом, которая весь экипаж по очереди вертел, нажимая на педали. Конструкция крепилась к большой, похожей на рог воронки. Ребята терялись в догадках, для чего эта машина предназначена. В данный момент педали крутил Люд, Пешеный. Рука у него еще не зажила после встречи с топором судьбы, поэтому он временно не годился для тягания канатов и прочих корабельных дел. Икинга настолько распирало любопытство по поводу назначения машины, что он подошел к Люту и задал вопрос прямо. «А, это антипотоплятельная и больше морскотворят пугательная машина», — объяснил Лют, Пешеный, охотно прервав свое занятие. «Она не дает кораблю потонуть, а заодно отпугивает морских чудовищ, больших жутикрылов, маридраконусов, гигантикусов, максимусов и так далее». Примечание. От некоторых Норбертовых изобретений на самом деле был какой-никакой прок, ведь грань между гениальностью и полным безумием очень тонка. Конец примечания. «Педали крути, педали!» — заорал, подходя Норберт Сумасброд, и астероид тут же возобновил работу, да так, что ноги его слились в мутное пятно. «А ты...» — Норберт повернулся к Икингу. «Прекрати отвлекать команду!» «Если этот человек перестанет крутить колесо хотя бы на миг, корабль потонет, а на нас нападет один из громадных океанских драконов». «Как интересно», — очень вежливо произнес Икинг, подумав про себя, — «совсем спятил». «А есть шансы?» — с надеждой спросил Рыбьенок, когда они отошли, — «что эта штука реально работает?» «Ну, конечно», — отозвался Икинг. «Как эта вращающаяся трубка с рожком не даст кораблю утонуть?» Когда первый день великого открывательского похода в Америку подошел к концу, солнце стало погружаться в море, и небо окрасилось розовым и золотым, с потеками красного. Трое юных викингов волновались и беспокоились, и переживали. Ну, на самом деле переживали только двое, а Камикадзе, как ни в чем не бывало, играла с Беззубиком. Они беспокоились до поздней ночи, когда астероиды развернули на палубе костер и стали петь песни восходящей луне. Песни были про викингскую жизнь. Представьте, как Норберт Сумасброд в конце каждого куплета выкрикивает «Хо!», колотя топором по дну жестяного ведра. «Мы могли бы остаться дома, и любимые были бы рядом, но мы штурмуем холодные темные волны». Соль на раны герою награда. Мы найдем эту землю, что привиделось нам однажды давным-давно. Хо! Уродливая тень Норберта Сумасброда наблюдала за певцами. Шатер надежно скрывал капитана от взглядов команды, только глаза мерцали в свете костра. Он курил длинную тонкую трубку, ее извилистый дымок уходил вверх, к надувающимся парусам и дальше в ночное небо. Мы могли бы не тратить силы и баюкать детишек дома, но расправленный парус, как драконовы крылья, нас качают соленые волны. И шквал несет нас к земле, что привиделось нам однажды давным-давно. Хо! Астероиды пели и пели в теплые ночи, и уикинга отяжелели веки. Но он резко распахнул глаза, когда палуба под ногами задрожала от новых звуков. Странные голоса завели и совсем другую песню. Жуткие голоса выводили мелодию, на языке которого Икинг не понимал. Он звучал настолько чуждо и незнакомо, что казался таким же нечеловеческим, как музыка перекликающихся в океане китов или дельфинов. Голоса исходили из глубины корабельного трюма. «Что это?» — шепнул Икингу рыбий ног с круглыми от страха глазами. У Икинга ёкнуло сердце. Он вдруг догадался, в чем, скорее всего, дело. «Угу, интересно». Медленно отозвался он. «А не везут ли на этом корабле рабов?» Астероиды тоже умолкли и прислушались. И пока они слушали, песня обретала все более зловещие ноты. У Икинга по позвоночнику ледяной струйкой поползли мурашки. Не требовалось понимать язык рабов, чтобы понять, о чем идет речь. Беззубик по собачьей заскулил от ужаса и закрыл уши лапками. Запертые в трюме... Накладывали проклятие на корабль, проклятие на путешествие, проклятие на каждого викинга, будь то мужчина или женщина или ребенок, удерживающего их здесь под палубой. У викинга волосы на загривке встали дыбом. Рабы продолжали выпивать это яростное, ужасное проклятие, пока Норберт не вышел на середину палубы и не ударил трижды топором, выкрикнув «Заткнитесь, или я спущусь вниз и утоплю вас всех!» Тогда стало тихо. Икинг лежал в темноте, сердце у него колотилось. Ох, как же ему хотелось домой. Было уже ужасно поздно, когда он заснул снова, а астероиды продолжали петь. «Знаешь, слава не любит слабых, край заветный сияет ярко. Он встает из пучин, мы стремимся туда, нас ведет Тор могучий и храбрый. И мы ступим на землю, что привиделось нам однажды давным-давно. Хо!» Корабль плыл и плыл сквозь лунную ночь. Если не считать четырех членов команды, один держал курс, один присматривал за паровыми драконами, один стоял на страже, и один трудолюбиво крутил безумную Норбертову тварь-отпугательную машину. Все человеческие существа на борту американской мечты 2 уснули. Астероиды, хулиганы, друзья и враги — все. И ни одно из этих маленьких спящих человеческих существ не понимало, насколько они крохотные по сравнению с безбрежностью мира, который вознамерились пересечь. Казалось, ничего не изменилось на тихой и спокойной поверхности воды, но на самом деле они вышли из безопасных мелких морей варварского архипелага, пересекли невидимую границу океана и теперь плыли над страшными глубинами. По воде в сотни и сотни метров глубиной... лишенный солнца черной, по водной пустыне. Но вдруг там во тьме что-то шевельнется. Мы и представить не в силах, какие страшные ужасные вещи скрывает невообразимая огромность открытого океана. Но если вы не лишены воображения, вам не составит труда проникнуться ощущением нависшей беды. Например, в бездне дремлет, свернувшись потенциальным торнадо, какой-нибудь гигантский дракон. Вот-вот он очнется и неумолимо двинется к кораблику, попыхивающему себе по волнам. Но мы не страдаем избытком воображения и твердо знаем, что так не бывает.